Будучи членом семьи, известной своими проптолемеевскими симпатиями, за что был снят с должности, слова в кавычках, «ония», Ясон вскоре вступил в конфликт с проселевкидской семьей Тобии, семьей сборщиков налогов, то есть с финансовой аристократией. Потомки Тобии организовали заговор с целью заменить на посту первосвященника Ясона членом семьи Тобиев Менелаем. Последнему удалось выкупить эту должность у Антиоха в 171 году до нашей эры, точно так же, как Ясон сделал это несколькими годами раньше. Став хозяином положения, первосвященник Менелай воспользовался сокровищницей Иерусалимского храма для подарков Антиоху. Считается, что такое использование Менелаем храмовых богатств и отсутствие у него связи с семьей Онии, Ониадов, настроили против первосвященника народ. В Иерусалиме начались беспорядки, и Лисимах, брат Менелая, который управлял городом в отсутствии Менелая, сам пал в битве. Несмотря на просьбу представителей Герусии о смещении первосвященника Менелая, Антиох позволил ему и дальше занимать этот пост, а явившиеся с прошением представители Герусии были казнены. Закончилось все это тем, что накопившееся народное недовольство греческим господством вылилось в полномасштабное восстание. Антиох принял спешные меры к его подавлению, хотя его основные военные силы в это время были задействованы на другом фронте. В период этих событий ложные слухи о смерти Антиоха около 168 года до нашей эры подтолкнули бывшего первосвященника Ясона покинуть свое убежище в Транс-Иордании и совершить нападение на Иерусалим. Ему удалось запереть действующего первосвященника Менелая и его сторонников в цитадели, но вновь утвердить свое правление он так и не смог. По мнению историков, против Ясона поднялся народ, памятуя о том, что именно он, будучи первосвященником, начал эллинистическую реформу, и Ясон был вынужден снова бежать из Иерусалима. Несмотря на резню, устроенную Антиохом, восстание в Иерусалиме продолжалось. Эл Шифман отмечает, что, по всей видимости, именно в это время в Иерусалимском храме было введено почитание новых греческих божеств, что создало дополнительные трения. «Еврейские эллинизаторы, первосвященник Менелай и его сторонники, — пишет Шифман, — рассматривали эти божества как эквивалент, тождество, Богу Израиля, и поэтому с их точки зрения то, что произошло, не было в действительности иноземным богопочитанием. Они, первосвященник и храмовая элита, воспринимали Бога Израиля как еще одно проявление высшего божества, известного в Сирии как Баал Шамин, Балу, а в греческом мире как Зевс, олимпиец. Таково было рациональное объяснение их поведения. Примечание Шифман. От текста к традиции. История иудаизма в эпоху Второго храма и периода Мишны и Талмуда. Далее мы покажем, что подобное отождествление Яхве и Балу Адониса Вакха характеризовало иерусалимский культ задолго до Антиоха. Твердо решив подавить восстание, Антиох зимой 168-167 годов до нашей эры начал беспрецедентное для евреев гонение. Был отменен указ, даровавший евреям обширные права в области религиозной свободы. В декабре 167 года до нашей эры в храме были введены идолопоклонство. На месте жертвенника в храме была установлена статуя Зевса, Аве. По всей Палестине было запрещено соблюдение субботы и праздников. Начали строиться местные святилища, на которых должны были приноситься в жертву нечистые животные, свиньи, аве. Было запрещено обрезание и впредь законы кашрута, кошерной пищи, не должны были соблюдаться. Нарушение этих эдиктов каралось смертью. По всей территории иудеи и евреи сталкивались с царскими чиновниками, насильно проводившими в жизнь новые указы, сжигавшими свитки Торы и казнившими тех, кто укрывал их. Библейская легенда гласит, что народное антигреческое восстание возглавили левиты Маккавеи из рода Хасмонеев, из которых впоследствии образовалась правящая династия. Предполагается, что имя Хашмонаи указывает на то, что эта семья была родом из поселения Хашмон в Негеве, куда она прибыла, покинув Вавилон. Оттуда она переехала в Иерусалим, а со временем во главе с Маттафией переселилась в Модиин. Идеологически восставших поддержали хасидимы. В рамках восстания к хасидимам политически примкнули и садокиты, храмовая элита. Хасидимы, что значит благочестивые, как считается, впервые дали о себе знать в начале 160-х годов до нашей эры, особенно среди бедноты и в деревнях, требуя, как утверждают сегодня историки иудаизма, отвергнуть греческую «премудрость», слова в кавычках, и греческую культуру, все более проникающую в еврейское общество. Примечание. В теософском словаре говорится «кхасиды» или «хасдим», в семикнижии «ассидаи», а по-английски «эссиденс». Они упомянуты также в книге Маковея, 1, 7, 13, как умерщвленные вместе со многими другими. Они были последователями Маттафии, отца Маковеев, и все были посвященными мистиками или еврейскими адептами. Это слово означает «искусные», обученные всей мудрости, человеческой и божественной. Скеллиджер связывает это общество Ассидиян с братством Ессеев, считая его предшественником последнего. Блаватская, Теософский словарь, статья «Кхасиды».